Глава 8. В этом отделении точно творится что-то странное. Хотя в данном случае это не обязательно должен быть психически больной. У меня есть и другие подозрения. «Пойдем скорее!» — воскликнул я первым, выбегая в коридор. Голый мужчина действительно наворачивал круги по всему коридору отделения. «Это же Синицев!» — прошептал Болотов, на всякий случай прячась за меня. «Только что у него были...» Тот пациент, который лежит с высоким давлением, это еще раз подтверждает мою теорию, только бы не опоздать. «Санитаров позовите кто-нибудь!» — прокричала Ольга Петровна. «Ему надо успокоительное вколоть!» «Нет!» — возразил я. «Это только усугубит положение!» В несколько прыжков я нагнал пациента и зафиксировал его на месте, заведя за спину его руки. Хотя он не особо и сопротивлялся, сразу стал вялый и послушно остался стоять в таком положении. «Где здесь бокс?» — быстро уточнил я у медсестры. «Да вот, сразу направо будет», — растерянно отозвалась она. «Но психологически нестабильных пациентов мы там не держим». Я не стал ее слушать и отвел пациента в палату. Одиночная палата, именуемая в отделении боксом, служила каждый раз для разных целей. Сейчас я уложил мужчину на кровать и тут же просканировал диагностическим аспектом. Ага, подсвеченное сердце, сосуды и сильно повышенное артериальное давление, что подсказал мой кардиологический аспект. Гипертонический криз, как я и подумал. Состояние, при котором артериальное давление резко повышается до критических отметок. У этого пациента 210/120. Кошмарно высокое давление. На его фоне и произошло помутнение сознания, вследствие чего он начал вести себя неадекватно. Такое случается, хоть и нечасто. Если бы мы вкололи ему галоперидол, давление могло подскочить еще сильнее, привести к инсульту, как минимум. «Уропидил 20 мг внутривенно, струйно, срочно!» — скороговоркой проговорил я, вбежавшей вслед за мной медсестре. Кстати, это была не Ольга Петровна, та в палату, видимо, боялась идти. Молоденькая медсестра тут же кивнула и быстро умчалась за препаратом. Спустя минуту она уже делала внутривенную инъекцию, ловко попав в вену с первого раза. Я в это время контролировал давление кардиологическим аспектом, заодно держа в тонусе все сосуды, чтобы не было осложнений. Сил это отнимало очень много, но уропидил — сильный препарат, а давление нам надо снижать медленно. Резкое снижение давления чревато дополнительными проблемами, связанными с сосудистыми реакциями. Через 10 минут давление мы снизили до цифр 190/100. Все еще очень высокое, но постепенно движемся в нужную сторону. «Что со мной было?» — просипел пациент. «Давление сильно скакануло», — объяснил я ему. «Уже все в порядке. Вы только не вставайте». «Я голый?» — удивленно спросил он, заглядывая под простынь. «Представляю себе его удивление. Если ему начать тут рассказывать все, что он устроил, от волнения снова давление подскочит. Поэтому с объяснениями придется подождать». «Это было необходимо для лечебных манипуляций», — спокойно ответил я. Простынкой я его прикрыть уже успел, так что такой ответ прозвучал вполне логично. Мужчина кивнул и устало прикрыл глаза. «Отлично. Пусть отдохнет». Я снова проверил ему давление и, удовлетворенный, вышел из бокса. Снаружи меня ждала целая делегация. Ольга Петровна, остальные интерны, Зубов и Терентьев. «И что вы мне тут опять устроили, мои птенцы без перьев и мозгов?» — вздохнул Зубов. «Почему я прихожу и тут же выслушиваю жалобы о неподобающем поведении пациента?» «У пациента случился гипертонический криз», — спокойно пояснил я. «Из-за этого и странное поведение. Криз купирован, пациент пока в боксе, но скоро можно будет перевести. Я пока не рассказывал ему о том, что он устроил». «Эх, жалко, что не у его супруги такое произошло», — вздохнул Терентьев, за что тут же получил толчок в плечо от Зубова. «Чем купировали?» — прищурился наставник. «Уропидил?» — пожал я плечами. «По многим научным статьям он лучше всего подходит для купирования криза». Зубов довольно кивнул мне, а затем перевел взгляд на остальных интернов. «А вы что, тут просто стояли?» — гаркнул он. «Так мы подумали, что псих снова», — заявил Соколов. «А Боткин нам запретил ему успокоительное колоть, а подходить-то к нему страшно». «Вам нечем думать. У вас, наверное, дырка в черепе, и мозг потихоньку вытекает оттуда», — разозлился Зубов. «Правильно все Боткин сделал. Давление от препарата поднялось бы сильнее. Надо уметь в дифференциальную диагностику куриные выкрылышки. Чей пациент?» «Наш», — робко отозвался Болотов. «У нас сегодня супружеская пара с гипертонической болезнью, но я распорядился дать пациенту максонидин. Давление при осмотре было высокое». «Мне никаких распоряжений не поступало», — тут же заявила Ольга Петровна. «Это точно». «А вот, кажется, и новая подлянка для Болотова. Правда, Шуклин и себя может таким образом на дно утащить. Но сейчас он, думаю, выкрутится». «Павел, ты же говорил, что передашь», — взволнованно произнес Болотов. «Неправда. Ты сказал, что сам распорядишься», — тут же ответил Шуклин. «Я занимался Синицевой, а ты ее супругом, так что не впутывай меня». «Ну как же?» — Болотов совсем растерялся. «Ты сказал, что без проблем передашь это медсестре». Вот они отморозки. В попытках подставить Болотова не чурается даже здоровьем пациентов. А если бы у Синицева действительно инфаркт случился? Шуклин стоит спокойно, словно вообще не при делах. Все, пора отвечать им тем же. Я против таких методов борьбы, но такого отношения к пациентам точно не потерплю. «Значит, Болотов, остаетесь на ночное дежурство и к завтрашнему дню подготовите для всех остальных доклад на тему гипертонического криза», — гаркнул Зубов. «Остальные быстро разошлись по своим пациентам. Синицевым я сам закончу». Я подробно расписал наставнику, что было предпринято для купирования криза, и Зубов отправился в бокс. За пациента я больше не переживал. С учетом воздействия кардиологической магии в минимальном объеме, с ним все будет в порядке. «Я Света, кстати», — раздался голос за моей спиной. Я развернулся и увидел ту самую медсестру, которая делала инъекцию пациенту. «Константин Алексеевич, врач-интерн», — кивнул я ей. «Молодец, очень вовремя отреагировала. Твои действия спасли пациента». «Я просто выполняла указания», — покраснела она. «Пациента спасли вы, и это ни капельки не приукрашено». «Светочка, развращаешь тут нового врача?» — подошел к ней Терентьев. «Этого одобряю. Молодой, красивый, умный. Как и я в молодости». «Я просто познакомилась». Света еще сильнее залилась краской и поспешно убежала дальше работать. «Хорошая девка, молодец», — с видом эксперта подмигнул мне Терентьев. «Ну, мне тоже пора к себе в отделение. Вдруг родит кто резко, а меня нет». С этими словами он с важным видом удалился. Я забрал результаты обследований и устроился в ординаторской заполнять истории болезни. «Хозяин», — позвал меня Клочок. «Я уже полдня за Соколовым наблюдаю. Он к психиатру сходил, вот умора». «Значит, все-таки решил провериться?» — усмехнулся я. Потом сразу серьезно спросил. «А за Шуклиным не следил?» «Нет», — признался Клочок. «Я же не могу разорваться. А что-то случилось?» Я вкратце рассказал ему произошедшее. «Так, значит, Шуклин действовал самостоятельно. Ну, это вполне в его духе. Совершенно не подумать про пациента и просто не передать назначение. Повторяется уже. Со мной так же делал». «Вот он, мышь неотесанная!» По-кошачьи выругался Клочок. Эти повадки у него не отнять. «Что делать будем?» «Испортим ему свежезаполненную историю болезни», — отозвался я. «Пациенту это не навредит, а его самого явно оставят переписывать. Для начала сойдет». «Так это я запросто», — пискнул крыс. «Порву, пролью чернила и пусть себе дежурит. Хозяин, ну ты же сам хотел сегодня остаться». «Перенесу на завтра», — отозвался я. «Сегодня много сил потратил магических на этого пациента с кризом. Тем более... тут сразу два кандидата, третий явно не нужен». «Тогда я пошел», — заявил Клочок. «Я знаю, где Шуклин ныкается, чтобы подремать. История явно где-то там же валяется. Найду, порву и Шуклина, и историю». «Лучше только историю», — одернул я его. Клочок убежал, а в ординаторскую зашел Болотов. «И как мне теперь доказать, что я назначал максонидин?» — сокрушенно спросил он. «Честное слово». «Почему сам не передал это медсестре?» — со вздохом спросил я. «Так Шуклин сам вызвался. Мол, ему что-то еще надо, поэтому заодно и скажет», — ответил Женя. «Я не хочу, чтобы меня считали некомпетентным врачом». О собственной репутации он печется больше, чем о здоровье пациента. У каждого свои тараканы в голове. «Ты назначил при пациенте? В палате?» — уточнил я. «Да», — кивнул он. «Но сам пациент этого же не подтвердит. Он спит». «Зато соседи могут», — пожал я плечами. «Они частенько прислушиваются к осмотрам других. Поспрашиваю у них, вдруг кто-то запомнил». «А это идея», — обрадовался Болотов. «Спасибо большое». Я вышел вслед за ним, намереваясь еще раз проведать Лаврентьева. К моему удивлению, тот уже успел найти с Блохиным общий язык и что-то ему эмоционально рассказывал. «Больше без скандалов?» — спросил я, войдя в палату. «Да нормальный мужик оказался», — кивнул Лаврентьев. «Зря я на него наезжал». «Я рад», — усмехнулся я. «Как самочувствие?» «Лучше, Константин Алексеевич», — бодро отозвался тот. «Долго мне тут лежать?» 10 дней, потом с рекомендациями выпишем», — отозвался я. 10 дней — это была не просто цифра с потолка. В клинике существует строгое понятие, именуемое «оборот койки». По этому показателю определяют качественность работы самой клиники. За год через клинику должно проходить определенное количество человек, и среднее время для лечения одного пациента — 10 дней. Я сам был ярым противником подобных вещей. Ну как можно в цифрах измерять лечение людей? Как можно точно быть уверенным, что 10 дней хватит, чтобы пациент выздоровел? Это невозможно. Но таковы правила этого нового мира, и все их сразу мне не изменить. «Отлично!» — обрадовался Лаврентьев. «Соскучился уже по свободе». «А у меня диабет подтвердился?» — спросил Блохин. «К сожалению, да», — кивнул я. «Анализы все пришли, сахарный диабет 2-го типа. Теперь вам тоже предстоит сесть на диету и принимать специальные препараты. Кроме того, к вам завтра придет эндокринолог для лечения своей магией». Эндокринолог стабилизирует состояние пациента, но изменить восприимчивость клеток к инсулину он уже не сможет. Поэтому теперь Блохину придется сильно изменить свое меню. Прежде всего, исключить сахар. «Ну вот», — расстроился он. «Не переживай, зато ты можешь есть мясо», — неловко подбодрил его Лаврентьев. «А я практически веганом теперь стал из-за своей подагры». Правда, разница в том, что Лаврентьеву потом мясо в рацион вернут. Без него человек не получает всех макро- и микроэлементов. А вот без простых углеводов, точнее, без сладкого, прожить можно. И Блохину сидеть на такой диете всю жизнь, если не хочет осложнений. Я оставил своих пациентов и отправился к Зубову. Как раз попал на разнос Шуклина. «Так это из-за вас пациент словил гипертонический криз!» — проорал Зубов. «Вы даже не куриное крыло! Вы куриная жопа! Чем вы вообще думали? Ах да, мозгов-то в жопе нет!» «Мы просто, наверное, не поняли друг друга», — попытался оправдаться Шуклин. «Я правда думал, что Болотов сам распорядится». «Да только 2 соседа по палате подтвердили, что вы сами вызвались это сделать!» — не утихал Зубов. «Вы! Трубка вы газоотводная, а не врач!» Ох, сильно же он на этот раз разозлился. Понимаю его, из-за своей этой истории мог пострадать невинный пациент. «Вот, я с пациентом закончил», — решил перевести тему Шуклин, протягивая историю болезни. «Это он зря». Первая страница выглядела абсолютно обычно, но как только Зубов ее открыл, то увидел целое месиво из продырявленной и кое-где залитой чернилами бумаги. Клочок постарался от души. «Да вы издеваетесь!» — воскликнул Зубов. Шуклин в шоке уставился на медицинский документ. «Я не знаю, как это произошло!» От волнения он и сам начал заикаться. «Меня кто-то подставил. Болотов, это ты?» «Да когда я бы успел?» — ответил тот. «Мы с вами больше и не виделись. Вы историю в другом месте каком-то заполняли». «Все равно это явно ты подстроил», — не успокаивался Шуклин. «У меня нет доказательств, но это не я». «Хватит с меня!» — гаркнул Зубов. «Сегодня вы остаетесь на дежурство. Болотов может быть свободен. И на ближайший месяц у вас останется прозвище «Куриная жопка». И вы сами объясните пациенту свою ошибку и перепишите историю, пока будете дежурить. Все!» Шуклин хотел еще что-то сказать, но не нашелся с ответом и печально отправился в ординаторскую. «Михаил Анатольевич, можно я лекцию все равно подготовлю?» — спросил Болотов. «Мне кажется, это полезно. Дома я найду много материала». «Можно», — чуть успокоился наставник. «Не обольщайтесь, вы тоже птенец. Просто хоть одна извилина да есть. История в порядке, свободны». Я тоже показал наставнику свои истории, и моей работой он остался очень даже доволен. «Пора домой. Я надеюсь, Шуклин за ночь не натворит каких-нибудь делов». Собрал вещи, проконтролировал, чтобы Клочок вернулся, и уже собрался уходить, как меня вдруг поймала Тарасова. «Костя, подожди, ты домой?» — покраснев, спросила она. «Ну да», — кивнул я. «А что такое? Помощь снова нужна с пациентом?» «Нет-нет, я тоже уже все». Она зажмурилась и выпалила. «Не хочешь сходить в музей?» «Интересное предложение. В этом мире я уже год, но заниматься культурным просвещением абсолютно не было времени. С другой стороны, не всегда же только работать. Что за музей?» — поинтересовался я. «В Русский музей привезли коллекцию, связанную с лекарским делом античности», — отозвалась она. «Всего на пару дней. Затем она поедет в Москву. И я подумала, что тебе будет интересно». «Лекарское дело античности. Грубо говоря, лекарское дело моего времени. Очень интересно посмотреть, как в итоге развивалась медицина после моей смерти». «Мне интересно», — улыбнулся я. «Пойдем». «Ух, сейчас я только соберусь», — заторопилась Лена. «Представляю, как сильно хочет Клочок высказаться по этому поводу. Ну, вечером отыграется по полной». Лена собралась, и мы отправились в музей. Соколов уныло вошел в ординаторскую и приземлился рядом со спящим Шуклиным. «Что, тебя тоже дежурить оставили?» — растолкал он его. «Да все из-за тебя», — сонно буркнул Шуклин. «Ты где вообще весь день был? Я тебя найти не мог». «Да так, дела», — неопределенно ответил Роман. «Ну, не говорить же Шуклину, что он был на приеме у психиатра. Пытался рассказать про голос совести, да только психиатр не посчитал это чем-то серьезным. Нет, он предложил пару успокоительных препаратов, но серьезно к жалобам не отнесся». Соколову и самому начинало казаться, что он себе все это просто придумал. Может, задремал на диване и приснилось. Из-за всех этих забот он не успел толком заполнить свою историю, и его тоже оставили на дежурство. А у него планы были, между прочим, пойти в бар повеселиться. «Я без тебя решил действовать сам и подставить Болотова», — рассказал Павел. «Он распорядился препарат один дать мужчине, а я не передал». «А, как раз тот голый мужик, что по отделению бегал», — уточнил Соколов. «Боткин с ним быстро разобрался». «А потом подсказал Болотову, как всю вину на меня спихнуть», — пробурчал Шуклин. «Еще и мою историю как-то испортил. В итоге я теперь куриная жопка, а Боткин на свиданке». «Боткин пошел на свидание? Это с кем же, интересно?» Соколов считал себя самым желанным во всем отделении. «И кто эта счастливица?» Стараясь скрыть в голосе ревность, уточнил Соколов. «Тарасова, прикинь», — отозвался Павел. «Наша тихоня вдруг решила подкатить к нашему гению медицины». Соколов уже пытался несколько раз позвать Тарасову на свидание, но каждый раз получал отказ. Поэтому эта новость сильно резанула по его мужскому достоинству. Да и мужскому достоинству уже хотелось что-то получше 40-летней Ольги Петровны, которая уже замучила смотреть влюбленными глазами. Для дела, конечно, приходилось с ней поддерживать отношения. Она еще может пригодиться, но это для дела. А для тела хочется чего-то посвежее. «Тарасова, значит», — процедил Соколов. «И что, прям сама позвала?» «Ну да», — лениво пожал плечами Шуклин. «А что ты так завелся?» «Да я не завелся. Просто подумал, что Тарасовой мы еще ни одну подлянку не устраивали», — нашелся Роман. «Несправедливо. Она, между прочим, тоже сильный соперник». «Так себе оправдание, но Шуклин туповат, он ничего и не поймет». «Так ты определись», — снова прикрыл глаза Павел. «То ты говоришь, что надо бодки навалить, то переключаешься на Болотова, теперь резко вспомнил про Тарасову». «Завтра мы ей такое устроим, что она сама из интернов уйдет», — ответил Соколов. «Ты давай, слушай, у меня новый план». Русский музей императора Александра III располагался не так уж далеко от клиники, поэтому прогуляться до него мы решили пешком. «Я вообще очень люблю историю древней медицины», — поделилась девушка. Всегда интересно узнать, как именно мы пришли к тому, что есть сейчас». «А уж мне-то как интересно. Как так вышло, что все мое дело пошло на смарку и привело к созданию медицинских препаратов, по сути, той же алхимии? А я ведь рассчитывал, что лечить буду в основном магией». «Что интересного знаешь на эту тему?» — поинтересовался я. «Истоки лекарское дело берет из Древней Греции и Древнего Рима», — с готовностью ответила она. «В Древнем мире жил знаменитый лекарь Гален, считающийся основателем лекарского дела. По легенде, он стал первым лекарем в мире, сделал множество научных открытий и заложил основы медицины как таковой. Именно благодаря нему мы теперь пользуемся лекарской магией». «Понятно, что мои заслуги в современном мире высоко оцениваются. Учение об аспектах лекарской магии действительно принадлежит мне». «Сама магия существовала и до этого, но я смог проклассифицировать ее и создал новую часть направлений». «Кроме него были и другие лекари», — добавила Лена. «Один из не менее известных — это Гиппократ. Он жил в Древней Греции и, в отличие от Галена, был сторонником алхимического лечения заболеваний, создавал препараты растительного и животного происхождения и стал создателем гильдии алхимиков, которая в итоге и заказала мое убийство. Я и сам увлекался алхимией, хотя лечить все равно предпочитал магией. Открыл собственную школу, делал успехи. Пока меня не убили, все шло хорошо». «А ты больше придерживаешься какой стороны?» — с интересом спросил я. «Галена, конечно», — улыбнулась Тарасова. «Лечить магией гораздо безопаснее, чем травить пациентов препаратами. Нет побочных эффектов, передозировки, взаимодействия с другими лекарствами. Я удивляюсь, почему в итоге алхимия так распространилась». Лена даже не догадывается, что как раз с Галеном она и идет сейчас в музей. Забавный расклад. Мы дошли до здания Русского музея. Красивое белое здание с колоннами напоминает родные римские постройки. «Ох, сколько здесь народу!» — вздохнула Лена. «Придется пробиваться к экспонатам с боем». «Справимся», — улыбнулся я. Мы вошли внутрь, и я приобрел на кассе два билета. На самой выставке Лена тут же подхватила меня под руку и потащила к первой витрине. «Смотри, это знаменитые сосуды для жидкости Гиппократа», — вдохновленно пояснила она. «Вообще, это Гиппократ первым открыл четыре типа темперамента, и связаны они, по его мнению, были с преобладающей жидкостью в организме. У сангвиников это кровь, у холериков — желчь, у флегматиков — слизь, а у меланхоликов — черная желчь. Каждый тип, по его мнению, был предрасположен к разным заболеваниям, и лечить их надо было разными алхимическими зельями. Но выделил четыре психофизиологических типа именно Гален». «Да, это я знаю», — улыбнулся я. На основе этой теории Гален провел ряд своих исследований, вследствие чего появилось учение о темпераменте. «Интересно, Гиппократ случайно ни в кого не переродился? А то я бы с ним встретился, есть у меня к нему парочка вопросов». «Идем дальше», — предложил я. «А то застряли возле одного стенда». Мы прошли к следующей витрине, и я увидел свои знакомые вещи. «Это же мой любимый скальпель». В прошлой жизни я много внимания уделял строению человеческого тела. Надо было знать, куда конкретно действовать лечебной магией. Помогала мне в этом диагностическая магия, с помощью которой я получал проекции тела, но для некоторых трудов приходилось пользоваться скальпелем. Я вдруг почувствовал исходящие от скальпеля легкие вибрации. В нем осталась часть моей магии, незначительная, но если я поглощу ее, то смогу усилить свой магический центр. «Мне надо отойти на пару минут», — коротко сказал я Лене. Она так вдохновленно изучала экспонаты, что лишь рассеянно кивнула. Отойдя в нелюдимый угол, найти который было не так просто в этой толпе, я слегка потряс сумку. «Дело для суперкрыса», — прошептал я. «Нужно позаимствовать один экспонат».